«Это тоже игра», — решил он. «В чем же тогда разница?» «А разница наверняка есть». Они прошли почти весь коридор левого борта, когда Рауль обнаружил еще одну дверь. Очень узкую, выкрашенную, как и стены, в белый цвет, с глубоко утопленным, едва различимым в полумраке коридора, замком. Без особой надежды Рауль нажал на ручку и почувствовал, как дверь поддалась. В глубине виднелся узкий трап, уходивший вниз в темноту. Филиппе судорожно глотнул воздух. Было слышно, как в правом коридоре болтали Лопес и Атилио. «Предупредим их?» — спросил Рауль, из-под тишка взглянув на Филиппе. «Лучше не надо. Пойдем одни». Рауль начал спускаться, и Филиппе притворил за собой дверь. Трап вел в проход, едва освещенный тусклой фиолетовой лампочкой. За стенами, без единой двери, сильнее слышался гул машин. Они осторожно продвигались вперед, пока опять не наткнулись на задраенную дверь Стоуна. По обеим ее сторонам виднелись двери, похожие на только что обнаруженную ими в конце коридора. «Левая или правая?» — спросил Рауль. «Выбирай сам». Филиппе показалось странным, что Рауль вдруг обратился к нему на «ты». Он указал на левую, не решаясь ответить ему тем же. Филиппе слегка дотронулся до ручки, и дверь отворилась в какое-то полутемное помещение с затхлым воздухом. На железных шкафах и полках, выкрашенных белой краской, лежали инструменты, ящики, старинный компас, жестянки с гвоздями и шурупами, куски столярного клея и обрезки металла. Пока Филиппе, подойдя к иллюминатору, протирал его тряпкой, Рауль поднял крышку жестяного ящика и тут же поспешно закрыл ее. Стало чуть светлее, да и они немного привыкли к этому рассеянному, как в аквариуме, свету. «Кладовая в трюме», — насмешливо сказал Рауль. «Пока мы не очень-то отличились». Осталась еще одна дверь. Филиппе достал сигареты и протянул их Раулю. «А вам не кажется, что этот пароход какой-то странный? Мы даже не знаем, куда нас везут. Это напоминает мне одну старую картину. Там участвовал Джон Гарфилд. Они сели на корабль, на котором не было ни одного моряка. И в конце концов, это оказался корабль смерти. Такую ахинею развели, но тогда я сидел в кино». «Да, это по пьесе Сетена Вейна», — сказал Рауль. Он уселся на верстаке и выпустил дым из носа. «Ты, наверное, большой любитель кино». «Да, конечно. Часто ходишь?» «Порядком. У меня есть друг, он живет рядом со мной. Мы всегда с ним ходим в Року или в кино в центре. По субботам на вечерних сеансах здорово бывает». «Ты так думаешь. Хотя, конечно, в центре можно выбрать что-нибудь поинтереснее». «Конечно», — сказал Филиппе. «А вы, наверное, здорово проводите ночи». «Да, ничего. Только не так». «А, понятно. Когда человек женится». Рауль смотрел на него, улыбаясь, покуривая. «Ты ошибаешься. Я не женат». Он с удовольствием наблюдал, как Филиппе старается скрыть замешательство притворным кашлем. «Ну, я хотел сказать, что...» «Я знаю, что ты хотел сказать. Верно, тебе немного не по себе из-за того, что пришлось путешествовать вместе с родителями и сестрой. Не так ли?» Филиппе задетый отвел глаза. «Что поделаешь», — сказал он. «Они все думают, что я маленький. А раз я имел право взять их с собой, они...» «Я тоже думаю, что ты еще маленький», — сказал Рауль. «Но мне было бы намного приятнее, если бы ты поехал один. Или хотя бы как я», — добавил он. «Это было бы самое лучшее, потому что на этом пароходе...» «Ну, словом, не знаю. Что ты там думаешь?» Филиппе и сам этого не знал. Он посмотрел на свои руки, потом на ботинки. «Чувствует себя словно голый», — подумал Рауль. «Между двух огней, точь-в-точь, как его сестра». Он протянул руку и погладил Филиппе по голове. Филиппе отстранился, удивленный и сконфуженный. «Ну, по крайней мере, теперь у тебя есть друг», — сказал Рауль. «А это уже что-то». Правда?